Глава 15. Олимпиады этих времен несколько отличаются от современных прошлому мне. В частности, журналистов в специальном загоне не закрывают, давая спокойно бродить между спортсменов. Основной принцип – лишь бы не создавали физических помех, а вопросы пытающимся сосредоточиться спортсменам задавать можно сколько угодно. Это помеха не считается. Зимние игры в Саппоро закончились уже давненько, но их эхо до сих пор гуляет посредством массовой информации. Наткнувшись на одну потешную статью в японской газете, я некоторое время бомбардировал Кремль просьбой показать ее советским гражданам, заодно взяв комментарии у героя статьи и разрешение благополучно вывел. Олимпиада для нашей страны получилась заглядение. Наши спортсмены бы и без лечения астмы показали полную доминацию, но с лечением получилось еще лучше. Словом, болеть и радоваться за соотечественников было приятно. Этому немножко помогал канал «Восток», целиком отданный под трансляции спортивных событий, за исключением тех, которые показывали по центральным каналам. Студия, свет, камеры, мотор. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Не отпускает зимняя Олимпиада, продолжает радовать интересными деталями, и я просто не могу не поделиться с вами одной из них. Широкая улыбка, щелчок пальцами, который после монтажа явит рядом со мной переведенную статью из японской газеты. Эта статья принадлежит перу японского спортивного журналиста Хаяси Казуми Сенсею. Статья отличная, полностью соответствующая профессиональной этике. Плохого журналиста освещать Олимпиаду бы и не пустили. Но мир — штука сложная, и порой в ней случаются моменты из разряда «нарочно не придумаешь». Основной текст статьи нам сейчас не интересен. Нас интересует заголовок. Цитирую. «Сказав волшебное слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду». Пауза. Расширение улыбкой. Человек, о котором написана данная статья, согласился прийти в нашу студию. Встречайте. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, золотой медалист в дисциплинах гонка на 30 километров, эстафета 4 на 10 километров и серебряный медалист гонки на 50 километров Вячеслав Петрович Веденин. Под отбивочку я встал за стола и пожал руку Вячеславу Петровичу. Уселись, поздоровались. «Вячеслав Петрович, первым делом позвольте поздравить вас с победами». «Спасибо». «Скажите», — я хохотнул, — «Дахусим — это то, о чем сейчас думают все русскоговорящие граждане». Улыбнувшись, Веденин кивнул. «Именно оно. Правда, не слово, а фраза. И не волшебная, но в трудные моменты странным образом помогает». Поржали. «Поделитесь с нами обстоятельствами вашего, так сказать, экспресс-интервью». «Затем и здесь», — кивнул лыжник. «Это перед тридцаткой было. Половина участников уже на дистанции. Мне вот-вот стартовать, а тут снег повалил. Густой, липкий, считай, пурга. Я начал лыжи перемазывать, под изменившиеся условия готовить. Тут ко мне журналист подходит. Их, кстати, спортсмены терпеть не могут, открою вам секрет». «Могу понять», — покивал я. «Момент, когда человек готовится оставить всего себя на снаряде или дистанции, под руку лезть как-то не очень». «Палкой бы их ткнуть», — мечтательно вздохнул Веденин. «Но я понимаю, что это у товарища журналистов работа такая, и они стараются сделать ее хорошо». «Предлагаю товарищам-спортсменам со всего мира сформировать и направить петицию в Международный олимпийский комитет», — подсуетился я. «Попросив ограничить присутствие журналистов рядом со спортсменами непосредственно перед стартом». «Извините, Вячеслав Петрович, отвлекся». «Ничего», — простил меня, — «дело хорошее, а то ведь кто и вправду палкой ткнуть может». «Не наши спортсмены, конечно», — кивал я. «Конечно, не наши», — хохотнул лыжник. «Так вот, лыжи перемазываю, а Хаяси-сенсей спрашивает, думаете, это поможет? Вон снег какой валит». «Ну, а я как-то машинально волшебство и применил». Поржали. Что ж, пожалуй, плечами, табуированную лексику на людях использовать неприлично, но с поправкой на ситуацию, думаю, никто вас за это не осудит, Вячеслав Владимирович. Я вообще стараюсь не материться, — покачал он головой и посмотрел в камеру. Простите, товарищ, не сдержался. Повернулся ко мне и улыбнулся. Признаюсь, я знал, что дохусим волшебным словом назначат, специально бы так ответил. Очень смешно получилось. Хохотнув, покивал я. «Расскажите о гонке?» «Ехал, снег везде, не видно низги», — ответил он. «Как финишировал, почти не помню. Черту пересек, и все, темнота. Очнулся уже после финиша, от того, что мне зубы пытаются разжать. Так жал, что говорить не могу. Когда дар речи вернулся, первым делом спросил, «Ну как, мы выиграли?» Не понимал уже ничего под конец». «Вот так, товарищи, олимпийское золото и добывается, со сжатыми зубами», — прокомментировал я. «С вашего позволения, Вячеслав Петрович, хотел бы заострить внимание еще на одном моменте, в вашем сегменте эстафеты». «И я бы хотел», — кивнул он. «К концу третьего этапа наша команда уступала норвежцам под минуту. В победу мало кто верил, и наши журналисты и болельщики начали с трибун разбегаться. А видно ужасно. Насколько можно в нашего лыжника не верить?» «Да вы что?» — изобразил я удивление. «Может, от холода разбежались?» «Если бы», — фыркнул он. «Просто магазины в городе последний день работали. На завтра выходной был. Вот и побежали закупаться. Мы ради страны и личных спортивных достижений бежали и знали, что на нас из дома миллионы товарищей смотрят. Выкладывались. А товарищи из официальной делегации потом у иностранцев фотографии финиша выменивали. Своих-то не сделали. Из магазина трассу не видно. Чисто по-человечески обидно, товарищ». Повернувшись в камеру, я обратился к членам делегации. «Товарищи, мы все понимаем. Хочется товарного изобилия и личных покупок. Но вас в Японию работать отправили, а не по магазинам ходить. Придется пересмотреть состав делегации к следующей Олимпиаде в пользу более сознательных и профессиональных товарищей. Отдельно замечу, что по всему Союзу уже давненько работает сеть магазинов Токио, в которых представлен большой ассортимент японских текстильных и промышленных товаров. Есть такой магазин и в Москве, откуда делегатов и набирали. Стыдно, товарищи. И не перед сборной, а перед советскими любителями спорта. Почему они не получили информацию и фотографические материалы из первых рук, а пересказы и копии зарубежных материалов? Но вернемся к победе нашей сборной, Вячеслав Петрович. С вашего позволения продемонстрирую фрагмент подготовки к вашему этапу эстафеты». «Показывай», — одобрил видение. Проектор, ожив, показал картинку с трассы. На ней Вячеслав Петрович, стоя рядом с норвежцами, снял лыжи и принялся их натирать. Соперники, некоторое время понаблюдав за ним, занялись тем же самым. Запись закончилась. «Спортивная хитрость», — с улыбкой заявил лыжник. «Мы, как я уже сказал, от норвежцев под минуту отстали. Нужны были решительные меры. Норвежцы, понятное дело, после моей победы в гонке на 30 км волшебное слово не поверили, а вот на мазь внимание обратили. Вот, мол, Веденин какой умник, инвентарь готовить умеет. На этом я их и подловил. Подошел поближе и давай вид делать, что лыжи перемазываю». «Вид?» — акцентировал я. «Вид», — подтвердил он. «В тех условиях и той мазью мазать только портить. Вот я и не стал». «Так», — оживившись, я наклонился поближе. «Делаю вид, значит, и думаю, клюнет или нет. Клюнуло. Норвежцы сполошились, и лыжи Харвикину, главный соперник мой, перемазали». Поржали. «А дальше?» «А дальше я Харвикина за километр с небольшим до финиша догнал. Он не выдержал, уступил лыжню. Я к этому моменту уже почти ничего вокруг не видел и не слышал. Знал только, что финиш скоро, и товарищи на меня надеются. Покосился на Харвикина, а ему тоже не сладко. Вместо лица какая-то маска черная стала. Метров 400 он еще держался, его лыжи по моим щелкали, а потом отстал. «Насколько, по-вашему, помогла спортивная хитрость?» — спросил я. «Смотря кому», — с улыбкой ответил Веденин. Поржали. «А что вы ответите тем товарищам, которые попробуют вас обвинить в нечестной победе?» — спросил я. «Я отвечу, что в спорте ум и смекалка важны не меньше, чем физические кондиции», — ответил лыжник. «Огромное спасибо за то, что пришли, Вячеслав Петрович», — протянул руку олимпийскому чемпиону. «Зови еще», — пожал он. Повернувшись к камере, я объявил. «А теперь специально для наших телезрителей замечательный поэт Роберт Рождественский прочтет посвященное победам советских лыжников стихотворение. Репортаж о лыжной гонке».